Женщины беспокойно заерзали. Мужчины начали передергиваться. Японцы сбились в кучку. Один из них переводил монолог. У меня вспотели ладони, а во рту пересохло. Бат медленно поднял супницу и уставился на суп так, словно это была основательно перебродившая смесь слюны и табачной жвачки. «Золотоискатель поднял плевательницу, посмотрел на нее, посмотрел на бармена и сделал так». Бат поднес огромную серебряную чашу к губам и начал пить, громко глотая. Суп проливался, расплескиваясь о его плечи. Ломтики картофеля и крупинки, покрытые сливками, разлетались, словно шрапнель, поражая гостей. Но никто не пошевелился. Все смотрели на Бата, как загипнотизированные. Наконец он опрокинул супницу вверх дном и поймал последние капли на кончик языка. Темные глаза Бата наполнились весельем. Он втянул язык в рот и уронил супницу на пол. «Бармен взглянул на золотоискателя, не веря своим глазам. Старина, тебе достаточно было сделать один глоток!» Пробулькал Бат сквозь остатки супа, выливавшиеся у него изо рта. «Знаю, я пробовал!» Теперь Бат говорил голосом золотоискателя. «Но это все было целиком!» У меня свело живот на ключевой фразе. Но в отличие от тех, кто был в комнате, я работал на пустой желудок. Американских гостей стошнило первыми. За ними японцев, как только им перевели. Дариус Макнил оттолкнул кресло и перегнулся пополам. Синклер воспользовался этим, высвободил руку и встал. Он приложил к рту носовой платок и ничего не говорил, а гости тем временем один за другим вылетали за дверь. Синклер, одетый в смокинг, был стройным и держался с достоинством. Он был на добрых 5 дюймов ниже меня, атлетически сложен и настолько владел собой, что сумел подавить тошноту, вызванную шуточкой Бата. Когда в комнате остались только он и старший Макнил, Синклер поднял брови и взглянул на Бата. «Надеюсь, суп пришелся вам по вкусу?» Бат зычно рыгнул. «Я передам ваш комплимент шеф-повару!» Синклер взглянул на побледневшее лицо отца, потом на меня. «Я весь внимание!» «Вы финансируете воинов Арийского мирового союза в надежде, что они развяжут войну между уличными бандами, и она позволит вам подавить конкурентов. Я хочу, чтобы вы это прекратили». «Нет!» Я нахмурился. «Нет!» Синклер взял бокал с белым вином и отпил немного. «Нет, вы не правы в своем предположении, будто я плачу Генриху и его ребятам, чтобы они начали войну. Я знаком с этой техникой и знаю, как их остановить. Я держу их на поводке, чтобы они не навредили нам. Вот и все, и ничего более». Я слушал его внимательно, почти уверенный в том, что он лжет, и все же понял, что он говорит правду. И тем не менее я не верил ему. Ведь Биллем говорил вполне определенно, а Синклер был единственным, кто подходил под описание. «Вы признаете, что давали им деньги?» «Признаю! Вы говорите так, словно это преступление!» Он поставил бокал на стол. «Я вошел с ними в контакт. Я организовал выплату ежемесячных пособий. Я даже платил им премиальные, когда они отваживали воришек, которые пытались нас потрошить. Но я не финансировал войну. Война не только порождает больше проблем, чем решает. Это еще и дорого. Я даю им достаточно, чтобы они были пьяны и веселы, но не более. Только дурак может вооружить их и указать мишень». «Если вы не делали этого, тогда кто же?» Дариус Макнил выпрямился на стуле и громко расхохотался. «Я!» «Что?» Синклер повернулся к отцу. «Мы же договорились. Ты же дал слово!» Старик так грохнул кулаком по столу, что фужеры подпрыгнули. «Белдмар, моя корпорация! Здесь я решаю, и я не обязан отчитываться перед тобой. Зачем платить за имущество, если не собираешься его использовать? И что такого? если эти фашистские ублюдки пойдут обстреливать Лорику? Кого это волнует?» «Меня, мистер Макнил». Я облокотился на один из опустевших стульев. «Это волнует меня, потому что один из моих друзей оказался под перекрестным огнем. Его жену убили, а сам он в больнице». Синклер вскинул голову. «Хелл Гаррет!» «Верно», — кивнул я. «Кто?» Синклер недоверчиво уставился на отца. «Хелл Гаррет, баскетболист. Ты встречался с ним в прошлом году, когда давал почетный банкет в честь его фонда «Солнечный луч». Ты произнес хвалебную речь и передал ему 10 000 в ценных бумагах корпорации». Старик покачал головой. «Что? В самом деле? Не припоминаю». «Позвольте сказать вам нечто такое, что вы наверняка запомните, мистер Макнил». Я встретил его вызывающий взгляд, взглядом сулившим полное уничтожение. «Если Генрих и его люди сделают еще что-нибудь, хоть что-нибудь, я лично обеспечу вам похороны в закрытом гробу. Не успеет пройти неделя». «Вам меня не запугать!» «Я не запугиваю, мистер Макнил. Просто предоставляю вам выбор». Синклер покачал головой. «Не беспокойтесь, дела с арийцами сейчас же прекратятся». «Черт, а с два они прекратятся!» Дариус Макнил встал и одернул пиджак. «Я владею Билдмаром, и я определяю политику». «Если вы будете платить Генриху и дальше, я ухожу с работы». Макнил посмотрел на Синклера, как дезинсектор на таракана. «Ты не можешь уйти с работы, потому что уже уволен!» Лицо Синклера вспыхнуло. «Ладно, тогда я не постесняюсь пинком вышибить тебя из моего дома. А я, как домовладелец, не задумаюсь выселить тебя. Даю тебе неделю и выметайся!» «Еще одно, мистер Макнил», — поручил я. «Вы платили за то, чтобы они угрохали Лорику. Сколько бы вы дали за голову ведьмы на блюде?» Макнил прищурился. «Назовите цену!» $1 000 000, выплаченных в фонд «Солнечный луч». «Миллион! Это же 7 лет работы арийцев!» Я улыбнулся. «Сколько платишь, столько и получаешь!» Он кивнул. «А как я узнаю, что вы это сделали?» «Не беспокойтесь», — рассмеялся я. «Это будет во всех газетах». Глава 27. Когда мы уходили, Бат заметил одного из гостей и, громко рыгнув, заставил его снова блевать. Мы смеялись над этим всю дорогу до центра. Потом мы расстались. Бат пошел подрабатывать на карманные расходы вольной борьбой, а я направился в крепость Койота. Следующие 2 часа я занимался тем, что отбирал речевые команды и программировал чипы для взрывателей. Я еще раз проверил оборудование, доставленное Брониславом, кое-что модифицировал и разложил все по кучкам, пометив снаряжение каждого цветными метками. Теперь моим людям оставалось только прийти и одеться, и мы были готовы к выходу. Я вернулся к Марит за полночь. Когда открылась дверь транверсера, я на мгновение испугался. Все лампы были погашены. Их заменили свечи, мерцающие в темноте. Перед моими глазами встало воспоминание о доме близ Сидоны, но оно испарилось, как только я увидел Марит, вышедшую мне навстречу. Прозрачное платье облегало ее, как белый туман. В дрожащем полусвете она казалась скорее призраком, чем живой женщиной. Я уловил запах цветов, и когда она остановилась, свет свечей отразился золотом в ее синих глазах. Она сложила обнаженные руки на талии и пальцами смяла ткань на левом бедре. «Тихо! Если мы пойдем против Лорики, мы погибнем!» Она говорила трагическим шепотом, каким обычно произносят такие зловещие предсказания. Ее руки покрылись мурашками, соски напряглись. Она не отводила от меня глаз, но в колеблющемся свете свечей казалось, что в них пляшут 1000 чертенят. Ее лицо было лишено выражения. С таким лицом люди ходят на похороны. «Если ты так уверена в этом, Марит, откажись, не ходи!» Она едва заметно покачала головой, таким легким движением, что даже волосы не шевельнулись. Можно было подумать, что это игра света. «Нет, я пойду. Я должна. Я обязана перед остальными». Она моргнула, и лицо ее слегка ожило. «Я только хотела, чтобы ты знал, что я чувствую. Я хочу, чтобы ты понял, почему так важно, чтобы ты был со мной в эту ночь. Есть только один способ победить смерть — прогнать ее по-настоящему». Она повернулась и за спиной протянула мне руку. «Пойдем со мной, любовь моя, посмеемся над смертью вместе!» На следующее утро мы с Марит пришли в штаб Койота рука об руку. Джид была уже там. Бат и Нэтч пришли сразу же за нами, и, укладывая снаряжение для Лоринга и Кроули в вещевые мешки, я приступил к инструктажу. «Ваше снаряжение маркировано цветными метками. Бат, у тебя красный цвет. У Марит синий, у Нэтч зеленый и у Джид золотой. Сначала надевайте броню, потом все остальное. Если нужна будет помощь, скажите». Нэтч нахмурилась. «В затмении, еще ничего. Но как мы попремся в таком виде в Лорику? Я хочу сказать, не лучше ли сперва пробраться туда и уже внутри надеть все это?» Я кивнул. «Хорошая мысль, но план немного изменился. Расставшись с Батом, я побеседовал с Лорингом и Кроули». Бат содрогнулся. «Кроули, нельзя было подпускать тебя и на полсотни миль к Седоне!» «Верно. Лоринг сказал мне, что женщина, которая управляет Лорикой, на самом деле не его дочь. Он сказал, что настоящую Нерис похитили, а эту подбросили вместо нее. Он пришел к этому выводу совсем недавно, и его выставили из Лорики, прежде чем он смог что-то сделать. Да и вряд ли бы смог что-то сделать, если его дочь в плену. Так что сначала нам нужно спасти ее, а потом уже разбираться с ведьмой». Я ждал обвинений в сумасшествии, но все восприняли новость довольно легко. Как бы то ни было, в жизни затмения странностей было более чем достаточно. Жители окрестностей Бокстона явно считали здание, через которое мы с Марит вернулись в затмение, пристанищем чего-то сверхъестественного, но возвели баррикады против того, что могло оттуда прийти. Точно так же индейцы выработали весьма эффективные способы борьбы с созданиями вроде Лейха. Вместо того, чтобы тревожиться о великом значении этих нелюдей и иных мест, они просто-напросто расправлялись с ними. Я начал снаряжаться, надел оголовье радиостанции и сунул в правое ухо наушник. Рацию я пристегнул к поясу, включил ее, послушал шум помех и выключил. Наушник, он же микрофон, принимавший звуки, доносившиеся по Евстахиевой трубе, точно подходили к уху, но не мешали слышать и все остальное. Проверив рацию, я навьючил на себя боевое снаряжение, застегнул пояс и подтянул плечевые лямки. На животе у меня висело три подсумка, по два магазина КР-15А2 в каждом. На спине был ранец, в котором лежали шесть брусков взрывчатки Семитек со вставленными радиодетонаторами. В кобуре у правого бедра покоился Вилди Вулф, а на левом для равновесия три магазина к нему. Под левую руку я надел кобуру Бианчи с одним из моих крайтов, под правую три магазина, опять-таки для равновесия. Включая карабин и сумку с запасными патронами на левом боку, на мне было более 30 фунтов снаряжения. Поскольку ремни помогали распределять вес, он не так ощущался и не должен был стеснять движений, даже если пришлось бы бежать или быстро увертываться. С живой массой намного легче управляться, чем с мертвым грузом. Но слишком большая живая масса могла бы догнать меня и превратить меня всего в мертвый груз. Мы с Батом помогли остальным влезть в снаряжение. У каждого его было поровну, и различие состояло только в том, что Бат и я несли пластиковую взрывчатку, а Нэтч, Марит и Джид достались медкомплекты. Джид, несмотря на внешнюю хрупкость, была выносливее, чем Нэтч или Марит. Марит проверила свое оружие и быстро ознакомила Джит с доверенными ей смертоносными инструментами. Потом мы погрузились в анагон, который я с Марит взяли на прокат этим утром. Когда мы подъехали к дому Кроули, ворота автоматически открылись, и я загнал машину на маленькую стоянку. Деревянная изгородь отделяла двор от улицы, но калитка отворилась, как только мы подошли. Кроули и Лоринг ждали нас во дворе. Лоринг оделся как на рыбалку, но в его коричневых брюках имелось достаточно карманов для боевого снаряжения. Марит помогла ему влезть в его сбрую, и у них завязался приятный разговор о том, какова была Лорика, пока Нерис не взяла на себя правление. Лоринг был польщен вниманием и рад обрести нового союзника. Кроули взглянул на предназначенное для него снаряжение и улыбнулся. «Карабины — хороший выбор, поскольку, если мои предположения верны, нам предстоит ближний бой. Мое оружие и патроны можете оставить, потому что я предпочитаю вот это!» Он опустился на колено и расстегнул молнию на синей нейлоновой сумке. Из нее он извлек два небольших кургузых пистолета, калибром лишь чуть-чуть уступавших моему Вилди Вулфу. Один он протянул мне, и я улыбнулся. «Ингрэм Мак, калибр 45 со свободным затвором. Хорошенький пистолетик!» Я повертел оружие в руках. «Старенький, но все еще смертоносный. Похоже, он пережил несколько войн. Реликвии ушедшей юности, друг мой!» Кроули пристегнул рацию, потом надел снаряжение. Магазины Кар-15А2 он отстегнул и заменил магазинами к своим инграмам. Один пистолет он положил в пустую сумку за плечами, а другой подвесил к наплечной лямке у правого плеча. У него и у Лоринга уже была броня, так что его карабин и оба бронежилета остались в вещевом мешке. «Если вы готовы, — объявил Кроули, — мы можем начинать!» Двор за его домом был примечателен тем, что деревья и кусты там были в полной листве. Кроули поманил нас к прудику Кои у задней стены его владения и присел на корточки возле большой механической скульптуры, похожий на потомство от брака парового катка с мотоциклом Харли Дэвидсон. Он перекинул переключатель, и внутри машины суетливо зачавкал насос. Кроули встал и вытер руки о штаны. «Один из прежних владельцев этого дома вскоре после Второй мировой войны устроил здесь бомбоубежище. Еще до начала века, когда я купил этот дом, он был галереей авангардистов. Тогда и появился этот пруд, прикрывающий вход в убежище. Я его восстановил, но приспособил совсем для других целей. Прежде оно служило для того, чтобы оберегать то, что внутри. Теперь оно служит для того, чтобы оберегать то, что снаружи.